У него на сердце стояли слезы. Он в эту минуту непритворно готов был бросить все, уйти в пустыню, надеть изношенное платье, есть одно блюдо, как Кириллов, завеситься от жизни, как Софья, и мазать, мазать до упаду, переделать Софью в блудницу. Он даже быстро схватил новый натянутый холст, поставил на мольберт и начал мелом крупно чертить молящуюся фигуру. Он вытянул у ней руку и задорно, с яростью выделывал пальцы. Сотрет, опять начертит, опять сотрет, все не выходит. Его стало грызть нетерпение, которое при первом неудачном чертеже перешло в озлобление. Он стер, опять начал чертить медленно, проводя густые яркие черты, как будто хотел продавить холст. Уже то отчаяние, о котором говорил Кириллов, начало сменять озлобление. Он положил мел, отер пальцы о волосы и подошел к портрету Софьи. «Переделать портрет», — думал он. «Прав ли Кириллов? Вся цель моя, задача, идея — красота. Я охвачен ею и хочу воплотить этот овладевший мною сияющий образ. Если я поймал эту правду красоты, чего еще? Нет, Кириллов ищет красоту в небе, он аскет. Я на земле. Покажу портрет Софьи, что она скажет, а потом уже переделаю. Только не в блудницу». Он засмеялся, подумав, что сказала бы Софья, если б узнала эту мысль Кириллова. Он мало-помалу успокоился, любуясь правдой на портрете, и возвратился к прежним вольным мечтам, вольному искусству и вольному труду. Тщательно оберегая портрет, он повез его к Софье. Глава 18. Райский верил и не верил, что увидит ее и как и что будет говорить. «Как тут закипает!» — думал он, трогая себя за грудь. «О, быть буре! И дай Бог бурю! Сегодня решительный день. Сегодня тайна должна выйти наружу, и я узнаю, любит ли она или нет. Если да, жизнь моя, наша, должна измениться. Я не еду. Или нет? Мы едем туда, к бабушке, в уголок оба». Он развернул портрет, поставил его в гостиной на кресло и тихо пошел по анфиладе к комнатам Софьи. Ему сказали внизу, что она была одна, тетки уехали к обедне. Он, держась за сердце, как будто унимая, чтоб оно не билось, шел на цыпочках. Ему все снились разбросанные цветы, поднятый занавес, дерзкие лучи, играющие на хрустале. Он тихо подкрался и увидел Софью. Она сидит, опершись локтями на стол, положив лицо в ладонь, и мечтает, дремлет или плачет. Она в неглиже, не затянута в латы негнущегося платья, без кружев, без браслет, даже не причесана. Волосы небрежно кучей лежат в сетке, блуза стелится по плечам и падает широкими складками у ног. На ковре лежат две атласные туфли, ноги просто в чулках покоятся на бархатной скамеечке. Он никогда не видал ее такую. Она не замечает его, а он боится дохнуть. «Кузина? Софи?» Назвал он ее чуть-чуть слышно. Она вздрогнула, немного отшатнулась от стола и с удивлением глядела на Райского. У нее в глазах стояли вопросы. «Как он? Откуда взялся? Зачем тут? Софи?» — повторил он. Она встала и выпрямилась во весь рост. «Что с вами, кузен?» — спросила она коротко. «Виноват, кузина», — уже без восторга сказал он. «Я вас застал нечаянно в таком поэтическом беспорядке». Она оглянулась около себя и вдруг будто спохватилась и позвонила. «Пардон, кузен, я оденусь», — сухо сказала она и ушла с девушкой в спальню. Он слышал, что она сделала выговор Паше, зачем ей не доложили о приезде Райского. «Что же это такое?» — думал Райский, глядя на привезенный им портрет. Она опять не похожа. Она все такая же. Да нет, она не обманет меня. Это спокойствие и холод, которым она сейчас вооружилась передо мной, не прежний холод, о нет, это натяжка, принуждение. Там что-то прячется под этим льдом. Посмотрим. Наконец она вышла, причесанная, одетая в шумящем платье. Она, не глядя на него, стала у зеркала и надевала браслет. «Я привез ваш портрет, кузина». «Где? Покажите», — сказала она и пошла за ним в гостиную. «Вы польстили мне, кузен». «Я не такая», — говорила она, вглядываясь в портрет. «Ах, нет, я далек от истины», — сказал он с непритворным унынием, видя перед собой подлинник. «Красота! Какая это сила! Ах, если б мне этакую!» «Что ж бы вы сделали?» «Что бы я сделал?» — повторил он, глядя на нее пристально и лукаво. «Сделал бы кого-нибудь очень счастливым. И наделали бы 1000 несчастных, да? Стали бы пробовать свою силу над всеми? И не было бы пощады никому?» «А-а-а!» — поймал ее Райский. «Не из сострадания ли вы так неприступны? Вы боитесь бросить лишний взгляд, зная, что это никому не пройдет даром. Новая изящная черта. Самоуверенность вам к лицу. Это гордость лучше родовой спеси. Красота — это сила, и гордость тут имеет смысл». Он обрадовался, что открыл, как казалось ему, почему она так упорно кроется от него, почему так вдруг изменила мечтательную позу и ушла опять в свои окопы. «Не будьте, однако, слишком сострадательны. Кто откажется от страданий, чтобы подойти к вам, говорить с вами? Кто не поползет на коленях вслед за вами на край света не только для торжества, для счастья и победы, просто для одной слабой надежды на победу?» «Полноте, кузен, вы опять за свое», — сказала она, но не совсем равнодушным тоном. Она как будто сомневалась, так ли она сильна, так ли все поползли бы за ней, как этот восторженный, горячий, сумасбродный артист. И этот тонкий оттенок сомнения не ускользнул от Райского. Он прозревал в ее взгляды слова, ловил иногда бессознательно все лучи и тени, мелькавшие в ней, не только проникал смыслом, но как будто чуял нервами, что произошло, даже что должно было произойти в ней. «Вы сами видите это», — продолжал он, — «что за один ласковый взгляд, без особого значения, за одно слово, без обещаний награды, все бегут, суетятся, ловят ваше внимание. Будто бы. А вы не заметили? Полноте. Права нет. Право заметили и втихомолку торжествуете, да еще издеваетесь надо мной, заставляя высказывать вас же самих. Вы знаете, что я говорю правду, и в словах моих видите свой образ и любуетесь им».